Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие великомученицы Екатерины. В царствовании нечестивого римского императора Максимина в Александрии жила девица по имени Екатерина, происходившая из царского рода. Она была замечательно красива и славилась своей премудростью. Уже к 18 годам Екатерина в совершенстве изучила творения всех знаменитых языческих писателей и древних стихотворцев и философов Гомера, Вергилия, Аристотеля, Платона и других. Екатерина изучила также сочинения знаменитейших врачей, таких, например, как Асклепий и Гиппократ. Кроме этого, она научилась ораторскому и диалектическому искусству и знала многие языки и наречия, так что все дивились ее учености и познаниям. Многие богатые и знатные люди сватались за нее и с этой целью приходили к ее матери, тайной христианке, скрывавшей свою веру из-за жестокого гонения, воздвигнутого в то время на верующих Максимином. Родственники и мать часто советовали Екатерине выйти замуж, чтобы царское наследие ее отца не перешло в руки кому-либо чужому. Но мудрая отроковица твердо решила в своем сердце сохранить на всю жизнь чистоту девства и крайне не хотела замужества. Когда же родные Екатерины начали усиленно уговаривать ее вступить в брак, она сказала им: «Если вы хотите, чтобы я вышла замуж, то найдите мне такого юношу, который обладал бы теми четырьмя дарованиями, которыми я, как вы знаете, превосхожу всех прочих девиц. Поищите повсюду, не найдете ли такого юноши, который был бы подобен мне по знатности рода, по богатству, по красоте и по мудрости. Я хочу иметь женихом своим только равного мне». Видя непреклонность своей дочери, мать решила прибегнуть к совету своего духовного отца, человека благочестивого и святого, который жил в сокровенном месте за городом. Она взяла с собой Екатерину и пошла с ней к этому праведному мужу. Старец, увидев прекрасную отроковицу и услышав ее мудрые и скромные речи, решил научить ее вере во Христа, Царя Небесного. «Знаю я, — сказал он ей, — одного чудного юношу, который несравненно превосходит тебя во всех твоих дарованиях. Красота его светлее солнечного света, премудрость его управляет всеми созданиями, богатство его сокровищ — распространено по всему миру и никогда не уменьшается, но по мере раздаяния все более и более увеличивается, а высота его рода неизреченна и непостижима. Во всем мире нет подобного ему». Внимая словам старца, Екатерина подумала, что он говорит ей о каком-нибудь земном князе. Она смутилась, изменилась в лице и спросила старца, правда ли все то, что он ей говорит. Он отвечал, что все это правда, и прибавил, что тот юноша обладает еще другими большими дарованиями, которых невозможно и перечислить. Екатерина спросила старца: «Возможно ли мне видеть юношу, о котором ты сообщаешь так много чудесного?» Тогда старец дал ей икону Пресвятой Богородицы, держащей в своих объятиях божественного младенца, и сказал ей: Вот изображение матери того, о котором я сообщил тебе так много чудесного. Возьми это изображение к себе домой и, затворив двери комнаты своей, с благоговением вознеси усердную молитву к Деве Марии и умоли ее, чтобы она благоволила показать тебе сына своего». Тогда траковица Екатерина, взяв святую икону, возвратилась домой и ночью, уединившись в комнате своей, начала молиться так, как научил ее старец. Во время продолжительной молитвы Екатерина уснула от утомления и узрела в видении Царицу Небесную вместе со своим младенцем, окруженным лучезарным сиянием. Екатерина не могла видеть лика его, ибо он отвратил его от нее и обратил его к матери своей. Стараясь увидеть его, Екатерина зашла с другой стороны, но Христос опять отвернулся от нее. Это повторилось 3 раза. После того Екатерине было возвещено, чтобы она шла к тому старцу, который дал ей икону, и пусть делает то, что повелит он ей, и тогда она увидит лик младенца и обретет благодать. Услышав это, Екатерина пробудилась ото сна и дивилась видению. Когда наступило утро, она пошла с рабынями своими к святому старцу и, припав со слезами к ногам его, поведала ему о своем видении и умоляла его сказать, что ей нужно делать, дабы узреть желаемого ею жениха Христа. Преподобный старец научил ее всем тайнам истинной веры христианской, начиная от сотворения мира. Екатерина, жаждавшая истины и спасения, уразумела вскоре все христианское учение, уверовала от всего сердца в Иисуса Христа и приняла от старца святое крещение. После того старец заповедал ей снова помолиться со многим усердием Пречистой Богородице. Екатерина возвратилась в дом свой и всю ночь провела в слезной молитве, пока не заснула. И снова видит она Царицу Небесную с божественным младенцем на руках. Младенец взирал на Екатерину с великой благостью и кротостью. Затем Екатерине был дан обручальный перстень, знак обручения Владыки Христа с нею. Так она была избрана Христовой невестой, нетленной и вечной, и обязалась хранить с великим тщанием этот союз. А траковица пробудилась и ясно увидела на правой руке своей чудный перстень. И такая произошла в ней великая перемена, что она уже не помышляла более ни о чем земном. Вскоре после этого прибыл в Александрию нечестивый царь Максимин, имевший ревность не по разуму, а своих бездушных богах. Желая устроить в честь этих богов торжественный праздник, он разослал по окрестным странам и городам приказ собраться всем подданным для принесения жертв, чтобы почтить богов всенародно. Собралось множество людей, причем каждый вел то, что мог для жертвоприношения, кто вел волов, кто овец, а кто был не в состоянии, те приносили птиц или что-нибудь подобное. Благочестивая Екатерина при виде такого пагубного соблазна душ человеческих была жестоко уязвлена в сердце своем. Горя божественной ревностью, она взяла с собой несколько рабов и пошла в храм, где безумцы приносили жертвы. Став перед царем, Екатерина сначала поклонилась ему, воздав подобающую честь, потом сказала: «Пойми, царь, что вы вовлечены бесами в соблазн. Вы почитаете богами бесчувственных идолов. Великий стыд поклоняться таким мерзостям. Познай единого истинного Бога. Он не требует жертв, подобных вашим. Он одно только требует, чтобы мы хранили его заповеди твердо и непоколебимо. Слыша это, царь воспламенился гневом и сначала долго хранил молчание. Будучи не в силах сразу ответить на ее слова, он сказал: «Оставь нас в эти дни совершать жертвоприношение, а потом мы послушаем твои речи». Окончив свое богопротивное торжество, нечестивый царь велел привести святую Екатерину в свои царские палаты и сказал ей: «Скажи нам, девица, кто ты, и повтори, что ты говорила нам прежде». «Я царская дочь», — отвечала святая, — «называюсь Екатериной. Прежде я с великой любовью занималась различными науками, изучала сочинения риторские, философские, геометрию и другие науки, но теперь все это я презираю, как занятие суетное и бесполезное, и соделалась невестой великого Христа». Царь удивился ее речам и необыкновенному уму, но еще более поразился ее замечательной красоте и подумал, что она не смертными родителями рождена, а теми богами, которых он почитает. Он, глядя на нее бесстыдным взором, начал говорить соблазнительные слова. Святая же, проникая его беззаконные помыслы, сказала ему: «Бесы прельщают тебя и увлекают в бессмысленные похоти. Я же считаю себя землею и прахом. Бог наделил меня такой красотой, чтобы люди дивились премудрости Создателя, который столь ничтожному и бренному лицу мог даровать такую мудрость и красоту». Царь, видя ее свободную речь и боясь быть побежденным и посрамленным ее словами, сказал: «Неприлично царю беседовать с женщинами, но я соберу мудрейших философов для беседы с тобой, и ты узнаешь ничтожество своего мнения и уверуешь в наше учение». Он приказал со всей строгостью стеречь святую девицу. Сам же тотчас послал по всем подвластным городам такое предписание: «Я, царь Максимин, мудрейшим философом и витием в моих областях находящимся, желаю радоваться. Все, кто только служит мудрейшему богу Гермесу, и кто призывает наставниц разуму Мус, соберитесь ко мне, дабы заградить уста одной девицы, которая насмехается над великими богами. Приходите, чтобы показать всю вашу мудрость. За это вас прославят люди, от меня же вы получите награду за свой труд». И вот собралось 50 человек, избранных и мудрейших витий, отличавшихся большой остротой ума и великой силой в слове. Царь обратился к ним с такими словами: «Приготовьтесь со всей тщательностью к доблестному состязанию с одной девицей, так, чтобы вы могли победить ее своими доказательствами в споре о богах. Не пренебрегайте тем, что будете вести беседу с юной девой, но приложите все ваше старание и покажите вашу мудрость, так как если бы пришлось вам противостоять мудрейшему оратору. Если вы победите, то я награжу вас великими дарами. Если же вы будете побеждены, то вместо даров вы примете мучительную смерть». На эти слова царя самый известный и мудрый Вития ответил: «Не опасайся, царь, быть может, противница наша и необыкновенно умна, но как женщина она не может обладать мудростью в полном совершенстве и быть вполне искусной в красноречии. Повели ей явиться к нам, и ты увидишь, что она, как только увидит такое множество философов и ораторов, тотчас устыдится. Услышав хвастливую речь философа, царь успокоился и возвеселился, надеясь, что они победят девицу. Он тотчас повелел привести ее к себе. Слушать спор христианской девицы с языческими мудрецами собралось множество народа. Но прежде чем посланные успели прийти к Екатерине, явился ей с небес архангел Михаил и сказал: «Не бойся, Дева Господня, Господь к премудрости твоей придаст еще премудрость, и ты победишь в прении тех 50 витий. И не только они, но и многие другие, благодаря тебе, уверуют и примут мученический венец». Между тем, Екатерину привели к царю и философам на зрелище всем. И тотчас тот самонадеянный философ, который прежде так похвалялся, с гордостью обратился к святой Екатерине: «Это ты с такой дерзостью и безумием порицаешь богов наших?» Святая, с кротостью и любовью к истине, стала доказывать философу, что языческие боги — ничто, а единый Бог есть истинная премудрость и жизнь. Своими речами премудрая Екатерина привела философа в удивление, так что он оставался безгласным, не имея что-либо сказать ей в ответ. Царь, видя его побежденным и изумленным, велел начать беседу со святой девицей остальным, но они отказались, говоря: «Мы не можем противостоять истине. Если самый ученый из нас молчит побежденный, то что скажем мы?» Тогда разгневанный царь приказал развести сильнейший огонь среди города и сжечь всех философов и витий. Те, услыхав такой суд и приказание царя, припали к ногам Екатерины, прося ее помолиться о них единому истинному Богу, чтобы он простил им все, совершенное ими в неведении, исподобил их святого крещения и даров Пресвятого Духа. Святая же, исполнившись радости, сказала им: «Истинно блаженны и счастливы вы, ибо, оставив тьму, познали свет истинный. Твердо надейтесь на милость Царя Небесного и веруйте, что огонь послужит вам крещением и лестницей, возводящей к небу». Сказав это, святая Екатерина осенила каждого из них крестным знамением, и они с радостью пошли на мучение. Воины ввергли их в огонь, и таким образом они приняли мученическую кончину. Вечером пришли благочестивые и христолюбивые люди, чтобы похоронить останки святых мучеников, но нашли тела их совершенно целыми, так что огонь не коснулся даже волос их. Благодаря этому чуду многие из язычников обратились к познанию истины. Между тем Максимин решил употребить все старания, чтобы совратить святую Екатерину к своему нечестию. Не достигнув успеха через философские споры, он начал соблазнять ее ласками и лукавством. Призвав ее, он сказал: «Послушай меня, добрая дочь. Я, как чадолюбивый отец, советую тебе поклониться великим богам. Я же, если ты примешь мое предложение, разделю с тобой царство мое и власть мою, и ты будешь жить со мной в непрестанном веселье». Но премудрая Екатерина, видя его лукавство, сказала ему: «Оставь, царь, свою хитрость и не уподобляйся лисице. Я решительно раз и навсегда сказала тебе, что я христианка и уневестилась Христу. Не прельщай меня царской багряницей. Я предпочитаю ей одежды мученические. Тогда сильно разгневанный царь велел снять с Екатерины Порфиру и обнаженную ее немилосердно бить. Слуги били мученицу жестоко в течение 2 часов, так что кровь текла ручьями и обогряла землю. Но все эти мучения святая переносила с таким мужеством и доблестью, что смотревшие на нее были потрясены. После этого жестокий царь приказал заключить Екатерину в темницу и не давать ей ни пищи, ни питья до тех пор, пока он не измыслит новых мук. Между тем супруга царя сильно желала увидеть святую Екатерину. Слыша о ее добродетелях, мудрости и мужестве, она заочно сильно полюбила ее. Когда царь по делу выехал из города и несколько дней медлил с возвращением, царица нашла удобное время для исполнения своего желания. Был тогда при дворе один вельможа, верный друг царя по имени Порфирий, человек, отличавшийся благоразумием. Ему царица и поведала свое тайное желание. «В одну из прошедших ночей, — сказала она ему, — я видела во сне Екатерину, которая восседала посреди множества прекрасных юношей и дев, одетых в белые одежды. От лица ее исходило такое сияние, что я не могла смотреть на нее. Посадив меня рядом с собой, она возложила на мою голову золотой венец и сказала: «Владыка Христос посылает тебе сей венец». С того времени я имею сильное желание видеть ее и не нахожу покоя для сердца своего. Прошу тебя, Порфирий, устрой, чтобы я тайно могла видеть ее». «Я исполню, царица, желание твое», — отвечал Порфирий. Когда наступила ночь, Порфирий взял 200 воинов и пошел вместе с царицей в темницу. Дав деньги стражам, они вошли к святой мученице. Когда царица увидела святую, то была поражена сиянием от ее лица, из которого струилась божественная благодать. Упав к ногам Екатерины, царица со слезами воскликнула: «Теперь я считаю себя блаженной, ибо сподобилась видеть тебя. Теперь, когда желание мое исполнилось, я уже не скорблю, хотя бы пришлось мне лишиться жизни и царства». Святая сказала ей в ответ: «Блаженна ты, царица, ибо я вижу венец над твоей головой. Через 3 дня ты получишь его за те немногие мучения, которые претерпишь ради Христа». Царица же отвечала Екатерине: «Боюсь мучений, которые ты предрекаешь мне, а еще больше боюсь супруга моего, который весьма жесток и бесчеловечен». «Не страшись, — сказала ей святая, — сам Христос будет тебе помощником». Услышав это, и Порфирий, исполнившись радости, уверовал во Христа, и с ним 200 воинов. И все, благоговейно простившись с мученицей, ушли. Христос не оставил свою святую невесту без попечения. Каждый день к ней влетала в окно голубица и приносила пищу. Наутро царь, воссев в судилище, приказал привести Екатерину. Она вошла к царю, сияя духовной благодатью и красотой. Царь был весьма удивлен и думал, что кто-то подавал ей пищу в темнице, и потому она не ослабла телом и не изменилась в красоте лица своего, и хотел предать казни ее стражей. Но святая Екатерина, не желая, чтобы другие были мучимы безвинно, поведала ему всю истину, сказав: «Знай, царь, что никакая рука человеческая не подавала мне пищу, но владыка мой Христос питал меня. Царь, дивясь необычайной красоте святой Екатерины, хотел опять ласками и лестью повлиять на нее и сказал ей: «Ты рождена владычествовать, дочь моя. Приди, поклонись и принеси жертву богам нашим, тогда будешь царствовать с нами. Прошу тебя, не губи свою светлую красоту мучениями». «Я земля и прах», — отвечала святая. «Вся красота, как цвет, увядает, и как сон исчезает от самой небольшой болезни или от старости, а по смерти предается совершенному тлению. Не заботься, царь, о моей красоте». Мучитель, видя, что не может отвратить Екатерину от Христа, велел привязать ее к колесам и с силой вращать их, дабы она была растерзана на части и таким образом умерла бы ужаснейшей смертью. Но внезапно сошел с неба ангел, освободил от уз святую, а колеса сокрушил на части. Царица, услыхав об этом чуде, вышла из своих палат и стала обличать царя. «Поистине, — говорила она, — ты дерзок и безумен, ибо осмеливаешься бороться с живым Богом и несправедливо мучить его рабу». Царь пришел в неистовство и сделался лютее всякого зверя. Оставив святую Екатерину, он обратил всю ярость на свою супругу. Забыв даже естественную к ней любовь, он подверг ее жестоким мукам. Блаженная, терпя ужасную боль, радовалась, что страждет за истинного Бога. Немилосердный мучитель не помиловал своей супруги и повелел отсечь ей голову мечом. Она же выслушала приговор с радостью. «Иди с миром, — сказала ей святая дева, — дабы царствовать со Христом вечно». И блаженная царица была усечена мечом. Воевода Порфирий, взяв ночью ее тело, с честью предал его погребению. Наутро же сам Порфирий с уверовавшими во Христа воинами предстал перед царем и сказал: «И мы, христиане, воины великого Бога». Не имея сил слышать этого, царь вздохнул из глубины сердца и воскликнул: «Увы, погиб я, ибо лишился дивного Порфирия». И, не имея сил от ярости продолжать речь, приказал усечь им всем головы. Видя, что ни ласками, ни обещаниями, ни угрозами, ни муками он не может склонить к своей воле твердую, как адамант, святую деву, нечестивец, наконец, решил усечь и ее главу мечом. Воины, взяв Екатерину, повели ее на место усечения. Многие люди сопровождали Екатерину. Все плакали и сожалели о том, что погибает столь прекрасная и премудрая девица. Когда же святую привели на место усечения, она произнесла следующую молитву: «Господи Иисусе Христе Боже мой, благодарю Тебя за то, что Ты поставил на камне терпения ноги мои и направил стопы мои. Прими душу мою, приносимую Тебе в жертву, ради любви к Тебе». Окончив молитву, святая сказала исполнителю казни: «Оканчивай приказанное». Тогда воин поднял меч и отсек честную главу Екатерины, и из раны вместо крови истекло молоко. Так закончила свою жизнь великомученица Екатерина, а честные мощи ее, как видели удостоившиеся того верующие, тотчас же были взяты святыми ангелами и перенесены на вершину Синайской горы. Молитвами великомученицы Екатерины, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.